Часть пятая. Мы оставались в пещере до конца ночи. Подробности тех часов я помню смутно. Зная, что после того, как порошок наконец осел, стали видны необъятные размеры пещеры. Она уходила вглубь скалы футов на 100 и достигала 40 футов самой высокой точки свода. В ней, несмотря на обилие различных вещей, царил порядок, как на складе. В каждом уголке или щели были сложены бочонки с химикатами и стопки поддельных денег в рост человека. Все было присыпано белой пылью, и мне не нужно было спрашивать, что это за вещество. Нитрат серебра. Я сразу понял это по его запаху. Помощник шерифа Бьютимен приволок Руфа Джонса в пещеру и привязал его спиной к спине Оллериншоу, который так и не пришел в сознание. По какой-то причине, то ли рассчитывая на милость суда в случае его содействия полиции, то ли просто желая облегчить совесть, изворотливый бандит был крайне разговорчив в ту ночь. Невзирая на то, что во рту у него почти не осталось зубов и один глаз полностью заплыл, Руф Джонс начал щедро делиться тонкостями их преступного бизнеса, как будто шериф с помощником о чем-то его спрашивали. Но они не спрашивали. Они знали, что рядом лежит мертвый человек. Это обстоятельство требует от окружающих молчания. Но Руфа Джонса подобные соображения не тревожили. «Видите, вон ту штуковину!» — говорил он с наигранной живостью, которую я помнил с той ночи, когда забрали Па. «Это гравировальный станок для нанесения узоров. Правда, на этот раз мы им не так уж много пользовались. Пробовали кое-что новенькое. Вон там, слева, видите?» Он подбородком указал в левый дальний угол пещеры. «Там мы полоскали в растворителях банкноты, чтобы смыть с них чернила. Небось, вам интересно узнать, где мы брали банкноты, да?» «Закрой свой рот», — сказал помощник шерифа. Руф Джонс сплюнул еще один выбитый зуб и пожал плечами. «Просто я думал, вам нужно разузнать все до последней мелочи. Ну, как хотите». «Мне следовало бы пристрелить тебя прямо здесь за то, что ты изуродовал мне ухо». «Это не я. Я ужасно стреляю». «Заткнись уже, наконец!» «Кстати, я готов давать показания против Оллериншоу. Мне известны все детали его плана. Я всеми силами буду помогать полиции и суду в обмен на некоторое снисхождение. Не забудьте упомянуть об этом судье». «Хватит болтать!» — коротко приказал шериф. Все это происходило у меня за спиной, пока я продолжал сидеть возле тела Па, накрытого одеялом. Митиваль сидел рядом и обнимал меня за плечи. За ночь я ни разу не сдвинулся с места. «Я только хочу, чтобы вы знали. У меня и в мыслях не было, что все зайдет так далеко», — не умолкал Руф Джонс. «По природе своей я вовсе не жестокий человек. Я фальшивомонетчик, да, но не убийца. Можете любого спросить». «Ты когда-нибудь закроешь свою пасть?» — с угрозой в голосе спросил помощник Бьютимен. «Это все Док Паркер виноват, если хотите знать мое мнение», — зачастил Руф Джонс, стремясь выложить как можно больше сведений. «Предполагалось, что он будет мозгом нашего дела, но он во всей этой химии вообще не разбирался, даже не смог понять, отчего у него пальцы посинели. Между прочим, это ведь он рассказал Оллериншоу о фотографии из Боунвилля. Это все его затея. Он сказал Оллериншоу, что фотограф, у которого он заказывал портрет жены, умеет делать отпечатки на бумаге. Тогда Оллериншоу поехал в Боунвилль, чтобы поподробнее узнать об этом фотографе. И что? Стоило ему услышать, что фотограф этот родом из Шотландии, все, тут же решил, что это никто иной, как Мак Боут, легендарный фальшивомонетчик, скрывающийся под новым именем. И он и всех нас в этом убедил». Думаю, Руф Джон смотрел на меня, пока рассказывал об этом, но я ни разу не оглянулся. «В общем, когда Оллериншоу вернулся сюда, — тараторил Джонс, — то приказал мне взять близнецов и пару запасных лошадей и привести фотографа в пещеру. Ну, я так и сделал, ничего личного. И не забудьте, если бы я привез и мальчишку, как мне было велено, то сейчас бы он уже был мертв, как и его отец. Так что в некотором роде я спас ему жизнь и надеюсь, что вы, парни, так и скажете судье, если он...» Ему не удалось закончить фразу, потому что помощник Бьютимен подошел к нему сзади и второй раз за вечер ударил его по голове. Руф Джонс второй раз за вечер лишился чувств. «Наконец-то!» — утомленно выдохнул шериф Чалфонд. «Некоторые люди не понимают, когда нужно помолчать», — заметил его помощник и занялся своим ухом, из которого по-прежнему текла кровь. Без болтовни Джонса в пещере установилась глухая тишина. У меня возникло странное ощущение, как будто я, бестелесный, парю под сводами пещеры и смотрю сверху на самого себя. Я видел, как жалко я выгляжу, как я мал и как одинок. Как и при въезде в чащобу, мое лицо вымазано засохшей кровью, только теперь это была не моя кровь, а Па, потому что я прижался к его груди лицом перед тем, как шериф накрыл тело одеялом. Я помню, как смотрел на себя из какого-то другого места и думал: «Должно быть, это печать моей судьбы, наполовину красное, наполовину белое лицо. Так я и живу, наполовину в мире живых и наполовину в мире мертвых». «Эй, Сайлос!» — ласково окликнул меня шериф. «Не хочешь посидеть рядом со мной?» Он расположился около корзины с яблоками. Другой еды в пещере фальшивомонетчиков не было. «Нет, спасибо», — ответил я. Кровь из носа у меня больше не текла, хотя нос распух и сильно болел. Но я как будто оцепенел. «Может, поешь?» — спросил шериф, протягивая мне яблоко. Его рукав был покрыт коркой подсохшей крови, и непонятно было, то ли это его кровь из раны, задевшей его пули, то ли кровь моего Па. Я качнул головой. «Вот что, Джек!» — обратился шериф Чалфан к помощнику. «Когда закончишь со своим ухом, может, попробуешь найти тех кроликов, которых мы с тобой сегодня подстрелили? Надо бы приготовить для Сайлоса горячую похлебку. Здесь, кроме яблок, нечего есть». «Прямо сейчас и пойду», — подскочил помощник Бьютиман. Он заменил намокшие банкноты, которыми останавливал кровь из уха, на пачку свежих, прижал их шляпой и направился к лестнице. «И вот еще что, Джек!» — окликнул его шериф. «Проверь заодно, как там его конь, хорошо? Надо привязать его покрепче, чтобы не убежал». «Пони никуда не убежит», — тихо сказал я. «Десси, брось-ка мне парочку яблок», — попросил помощник шерифа. «Этот волшебный конь заслуживает награды за поимку вон того пустомели. Видел бы ты, Десси, как он обрушился копытами на Джонса. В жизни ничего подобного не видывал». Шериф кинул ему несколько яблок, и Бьютимен спустился к ручью. Через несколько часов в пещере запахло похлебкой из крольчатины. Шериф пытался накормить меня, даже поднес к моему рту ложку, словно я был младенцем, но я не мог проглотить ни капли. Остаток ночи и шериф, и помощник Бьютимен по очереди справлялись о моем состоянии. Оба они были хорошими людьми.